«А это у вас там что?» — спросил Константин Дарью, глядя на посмеивающегося Валентина, который заталкивал в тот момент пакеты в багажник джипа. «Жрачка», — коротко ответила девушка. «Наш стажер хотел романтический завтрак мне устроить. Только вот разогревать не на чем оказалось». «А чего он ржет?» «Дурак, потому и ржет». «Не, я думаю, это у него нервный стресс. Ну, сама подумай. Сначала с кучей психов в парке махаться пришлось. Потом на него папа наехал. А теперь еще и квартирку вынесли. Так что он еще молодец. Устойчивая психика. 100 грамм, и все пройдет. Как приедем, накапай ему лекарства». «Я ему накапаю», — многообещающе посулила девушка. «Ну, чего ты там возишься?» — прикрикнула она на Валентина. «Загружайся и поехали». Юноша захлопнул багажник и пристроился рядом со своей суровой менторшей на заднем сиденье. Уже отъезжая, он увидел через заднее стекло, как к его подъезду стекаются машины. Из одной из них вылез Стас, из другой — полковник, а из скромного УАЗика повалили незнакомые личности с аппаратурой. — Это кто такие? — спросил он у Дарьи. — Экспертная группа. Тебя это в данный момент не касается. Стас проводил взглядом отъезжающий джип и тяжко вздохнул. Его мучили дурные предчувствия. «Жаль, что здесь видеонаблюдения нет», — окинул он взглядом обшарпанную пятиэтажку. «Поставим», — успокоил его Семен. «Федор, Антон, сопровождать», — распорядился Стас, кивнув в сторону машины, возящей его сестренку и Валентина. Знахарь с колдуном кивнули, залезли в свои легковушки и поехали вслед за джипом Константина. «Ладно, пошли». Стас с полковником и экспертной группой поднялись на 4-й этаж. «Да, неплохо потрудились ребята», — покрутил головой Стас, входя в общественную квартиру. «Как ты думаешь, чего искали?» «Да кто их знает?» — пожал плечами Семен. «Я бы, например, ограничился компьютером». «Черт!» — выругался Стас. «Он же с него в нашу базу данных залезал!» «Я все зачистил, шеф. Там у него пусто». «Фу, и то слава богу! Так, работаем. Обнюхай тут все!» Техники в его команде не нуждались. Они уже развернули свою аппаратуру, разбрелись по комнатам и начали исследовать сенсорными датчиками каждый сантиметр бетонной поверхности пола, стен и потолков. «Откровенно говоря, я ничего не понимаю», — пробормотал Стас. «Ну, мебель, ну, компьютер. Плитку-то зачем отдирали? И это среди ночи? Грохот же должен стоять». «Ну, почему среди ночи? Херувима тут почти сутки не было. Могли и днем в наглую начать». «Верно. Надо просить соседей». В кармане Стаса завибрировал телефон. «Да, слушаю». «Что значит план перехват? Ничего не дал?» «Грузовая фура. Ее в карман не спрячешь. Информация к вам поступила через 5 минут после происшествия. За такое время максимум, что можно сделать, это сменить номера и отъехать на 5 километров от места преступления. Не больше. Ищите. Весь Армадановский край перевернуть, на фуру найти». «Ты знаешь, шеф», — покачал головой Семен, — «я в чудеса не верю. Фура действительно не иголка. Раз ее до сих пор не нашли, то остается только один вариант. Ушла через блуждающий незарегистрированный портал». «Только этого нам не хватает. Выходит, уже не только они к нам, но и мы к ним без приглашения прыгаем». «А может, это они сначала к нам первые прыгнули, а потом уже с вещичками Херувима ускакали обратно?» Ну да, на нашей фуре. И еще вопрос, была ли фура? Ты же знаешь, как они умеют отводить глаза. Да, вообще-то да. Пожалуй, стоит сообщить Эльгарду. Некрону тоже знать не помешает. Он нашего стажера своим крестником считает. Согласен. Помощь высшего вампира может пригодиться. Что же здесь все-таки искали? Судя по тому, что даже плитку отодрали, какой-то очень мелкий артефакт. Да откуда у него может быть артефакт? Он у нас без году неделя работает. Амулет он после задания, как и положено, в конторе сдает. Верно. Они у него все на месте. Да и потом что-то не верю я, что за нашими амулетами охотятся. Судя по всему, работает серьезная фирма. Стоп, стоп, стоп! Похоже, Стаса осенила какая-то идея. А может, как раз лохи-то и работают? Ну, посуди сам. Стажер у нас парень молодой, неопытный и в чем-то еще очень глупый. Ну, не настолько плотно же вы его пасли, чтобы каждый вздох отследить. Может, засветился где ненароком и попал на заметку товарищу типа кистеня. А для таких любой наш амулет как манна небесная. По криминалу тоже можно пройтись, но фура... Фура, да, она в эту версию не укладывается. Сейчас наверняка такой шмон на дорогах. Если только эта фура уже не забилась в какой-нибудь гараж. Когда она уезжала, было достаточно светло. Время нам известно. Умница, Сёма. Пора Роскосмосу отработать свои денежки. А разве нас и Роскосмос не государство финансирует? Удивился полковник. Роскосмос, да. А мы уже давно на полной самоокупаемости. Приносим прибыль и даже финансируем некоторые отрасли, необходимые для нашей деятельности. Есть! Донесся до них радостный возглас одного из экспертов со стороны ванной комнаты. «Папа, есть сигнал!» Стас с полковником ринулись на голос. «Что там у тебя?» «Обычными средствами не возьмешь», — радостно сказал техник, шаря щупом под ванной. «Я тут одну приставочку к нашей аппаратуре на днях соорудил для повышения чувствительности. Да все не было возможности проверить на подходящем материале. Сработала моя хреновина. Мощнейший артефакт. Странный. Нацелен на добро, но на него поверх проклятие наложено. И он под такой жуткой защитой, что на него ни один амулет не сработает. А мой приборчик засек. Техник буквально лучился от радости. Что за артефакт? Потребовал уточнения Стас. Твой прибор классификацию опасности дать может? Ну, если судить по мощности блокировки, доложил техник, от души радуясь, что его хреновина сработала, то вариант опасности по стандартной классификации экстра. Только эту экстру надо возводить в квадрат или в куб. Точнее сказать не могу. Артефакт здесь? «Не-а, сперли!» — мотнул техник головой. «Так, полковник!» — повернулся Стас к Семену. «С этого момента все крыло работает только на Херувима и Черную Вдову. Эльфийскую дурь держать наготове. Два звена группы прикрытия с ограниченным допуском отдаю в твое распоряжение». «Понял, папа». На памяти полковника профессионалы ФСБ, не посвященные в дела конторы «Ангелы Миллениума», так тесно к операции еще не привлекались.